чересчур изыскан, тут слишком много всевозможных вещиц, ради которых русские посланцы с толстыми кошельками колесят по всей Европе. Столь много прелестнейших приобретений, каждая из которых сама по себе редкость. Собраны здесь вместе, они похожи на горы трофеев какого-нибудь восточного хана, игрушки безграничной власти. В центре залы, над бильярдным столом, склонилась женщина. Слышен звук столкнувшихся шаров из слоновой кости. Сделав свой удар, она смотрит на чужестранцев. Ее голубые глаза, взгляд, скользит по их лицам. Среди разговоров, вежливого и грубоватого смеха, плывет голос, несомненно принадлежащий человеку, говорящему на экзотическом для здешнего двора английском. Через две ночи на третью, перед сном, 8 гранов каламели, да-да, и 8 гранов измельченных в порошок крабовых клешней. Дама у стола говорит по-французски с немецким акцентом. «Кого вы привезли ко мне сегодня?» Посланник кланяется с героическим видом. «Ваше императорское величество, я привез вам доктора Дайера из Англии. Доктора Дайера и его спутников». Дайер делает шаг вперед, кланяется. Императрица произносит слова, явно заученные наизусть. «Вы оказали нам честь, приехав так далеко. Мы рады приветствовать вас в нашей столице». Где-то там, среди горбунов, скучающих карлов, фрейлин и постельничьих, продолжает говорить англичанин. «Затем я рекомендую 1/8 грана рвотного камня, а поутру, когда проснетесь, дозу глауберовой соли». Императрица оборачивается, и толпа расступается. Пастор уже успел догадаться, кого им предстоит увидеть. Он слышал этот голос в Брюсселе. Доктор Димсдейл, холеный и толстый, бесшумно скользит к императрице, чье расположение ему уже удалось снискать. В тишине залы присутствующие разглядывают участников этой сцены. Чужеземные господа в темных одеждах смотрят друг на друга долгим многозначительным взглядом. В глазах Димсдейла — холодное торжество победителя, в глазах Дайера — непонимание. Словно его добрый гений вдруг по неведомым причинам от него отвернулся. Кто-то хихикает. На школьном французском Димсдейл, отнесшись к Дайеру, спрашивает. «А каково ваше мнение о глауберовой соли, господин Дайер?» Императрица хлопает в ладоши. За ней остальные. Как будто при русском дворе никому не встречалось встречать столь блестящего остроумия. Глава 10. Что это? Похоже на планетарий, не так ли? Да. Должно быть, он особенно дорог вашему сердцу, доктор, раз вы взяли его с собой в столь длинный путь. Он у меня много лет. Превосходная вещь. Вот это, кажется, солнце, а это планеты. Комната слабо освещена. Джеймс Дайер сидит у окна, а на столе рядом с ним открытый ящик с планетарием. Окно не занавешено. Кружится легкий снег. Внизу на улице сани и кареты развозят из зимнего дворца по домам запоздалых игроков и кутил. «По-моему, доктор-служанка затопила вам печку». Ответа нет. Пастор думает. «Оставшись, я лишь вызову раздражение. Будет лучше, если он сам справится с постигшей его неудачей». Его преподобие идет к двери, но тут же, не умея преодолеть естественного желания утешить, добавляет. «Посланник уверил меня, что здесь Очень многого может добиться человек с выдающимися способностями.